Глава 9. «Мужчина, вам плохо?» – участливо спросил молодой охранник супермаркета, увидев, что один из двух посетителей чуть согнулся и прижал ладонь к груди в области сердца. На часах было около 3 ночи. Второй посетитель стоял уже возле кассы, и чтобы не заснуть, охранник делал вид, что прогуливается по залу, а его маршрут по неведомой никому причине почему-то совпадает с маршрутом странного покупателя. Странность его была в том, что в такое время суток никто и никогда не покупал столько всего разного. Работал парень не первый день, зная наперечет всех ночных посетителей, и те обычно покупали лишь какой-нибудь фастфуд да напитки. Словом, все то, что можно было съесть и выпить, прямо выйдя из магазина. Этот лысый, в нацепленной на маленькие ушки маске, казалось, собирался в дорогу. Он держал в руке лист бумаги, по всей видимости, список того, что необходимо купить, и, передвигаясь тележкой по залу от стеллажа к стеллажу, забрасывал в нее то продукты питания, то предметы, не имеющие к еде никакого отношения. Увидев, что посетитель схватился за сердце, охранник кинулся к нему. Не хватало только еще несчастного случая в их магазине. «От же ж халепа!» — негромко проворчал покупатель. «И треба ж было так встряты!» «Вот же ж беда! И нужно было так влипнуть!» «Простите, что вы сказали?» — не понял охранник, участливо заглядывая в глаза необычному посетителю. «Глаза вроде бы нормальные. На наркомана не похож», — профессионально оценил он. «Пробачьте, це я не вам». «Извините, это я не вам», — ответил странный посетитель, потирая левую сторону груди и словно, между прочим, отводя свой взгляд в сторону. «Так с вами все в порядке? Может, вам скорую вызвать?» Продолжал настаивать работник супермаркета. Он не столько переживал за здоровье клиента, сколько за то, что может получить от начальства взбучку, если с тем случится что-то серьезное, а оказать квалифицированную помощь здесь некому. «Не треба. Все гораст», — поспешил успокоить охранника лысый и повторил. «У мене все гораст». «Не нужно. Все хорошо. У меня все хорошо». Пьяный служитель порядка пожал плечами и отошел в сторонку, тем не менее, не сводя взгляда с покупателя. Вскоре тот небрежно сунул список в карман брюк, подошел к кассе, расплатился наличными и, переложив содержимое тележки в 2 больших пакета, покинул заведение. У лысого не оказалось и машины, которая, по предположению охранника, должна была стоять возле супермаркета. Пакеты были набиты почти до отказа и весили немало, однако незнакомец распрямил спину и, бодро сверкая в свете ночных фонарей своей лысиной, зашагал по тротуару. Не прошло и минуты, как его силуэт растворился в темноте ночи. Я, как и обещал, послал определенный образ в сердечную чакру Василия, что должно было проявиться на физическом плане легким покалыванием в сердце. Пока подчиненный еще не привык к моему контролю, необходимо было первое время, чтобы он не расслаблялся и хорошенько себе уяснил, что со мной шутки плохи и что я его смогу достать где угодно. Поход за покупками продлился 1.5 часа. Когда парень подходил к воротам, я его уже ждал, стоя у окна. Нажав на кнопку брелока, я приоткрыл створки, не лезть же Василию с пакетами через забор, и впустил своего невольного слугу. Когда тот, красный и мокрый от быстрой ходьбы с грузом, поставил пакеты с покупками на пол в кухне, я из возвращенных мне денег дал ему 100 гривен и предложил выпить чайку. Его я успел заварить несколько минут назад. Мой помощник недоверчиво покосился на меня, но деньги взял и чаю выпить согласился. Я посоветовал ему снять куртку и пригласил за стол. Ужинали, а точнее все же сказать, завтракали мы молча. Вася одно за другим вытаскивал из пачки печенье, купленное Старовойтовой, и то и дело бросал на меня кроткие опасливые взгляды. Я попивал свой чай и посмеивался про себя, так как на всякий случай продолжал считывать все, что вертелось у парня в голове. На поверку он оказался не совсем пропащим человеком, да и лично моих претензий к нему не было. Забрался-то он не ко мне домой, а к неизвестным мне людям, а стало быть, это их карма, а не моя. Выходит, что зла мне на него держать не за что. Единственное, что мне было непонятно, так появляющееся время от времени в мыслях Василия название животных – суслика и бобра. «Ладно», — подумал я, — «узнаю позже, чего это у него за зверинец в башке. Сейчас уже спать хочется, и голова ничего не соображает». Василий, видимо, проголодался серьезно. Конечно, тут тебе и стресс, и бег с пакетами по пересеченной местности. Он слопал с чаем начатую пачку печенья и еще одну, предложенную мной. «Тебе продукты домой нужны?» — спросил я, когда мой помощник, такое определение мне все же нравилось больше, чем слуга, дожевал последнюю печенюшку. Шныряя у него в голове, я выяснил, что живет он с матерью. Достаток у них не ахти какой. Мать инвалид, страдает ревматизмом. Василий постоянной работы не имеет, подрабатывает время от времени в разных местах. Это была его первая попытка поправить финансовое положение за счет кражи. Что ж, слава богу, что на пути попался я, а не кто-либо другой. Может быть, первая попытка будет и последней. Плохо, что в картишки парень любит играть, и, судя по всему, не очень удачно. Что-то у него в голове крутилось про последний долг, который нужно возвращать. Обо всем более подробно я решил разузнать в следующий раз. Думаю, что мы еще пересечемся с грабителем, пока мне уезжать. «Что за продукты?» — не понял вопроса Василий. «Да разные. Я взял костыли и подошел к холодильнику. Распахнув дверцу, одной рукой начал выкладывать на столешницу его содержимое. Сосиски, колбаса, маргарин. Я открыл буфет, макароны, мука. Выложив из продуктов небольшую горку, вопросительно взглянул на помощника. «А вам что, не треба?» «А вам что, не надо?» «Не треба, не треба», — улыбнулся я. «Ты же мне купил все, что мне надо». «Ну, я не знаю», — продолжал сомневаться Василий. «Давай-ка, не сомневайся, а выкладывай из одного пакета то, что купил, а в этот складывай и топай домой. Мамка, наверное, волнуется». «Це да, хвилюется», — согласился мой помощник, все еще недоумевая, что здесь происходит. В голове никак не могло уложиться, что хозяин дома, как он предполагал, поймал его в своем жилище. Настращал, заставил сбегать в магазин, а потом дает денег, угощает чаем с печеньем, да еще и продукт сует. Все это было выше Васиного понимания, хотя дураком он себя не считал. Видя, что парень не решается сам, я взял один из пакетов, принесенных из супермаркета, и, присев на табуретку, вытрусил его содержимое на кухонный уголок. «Держи», — протянул я своему помощнику освободившуюся тару. «И давай по-шустрому, я ведь тоже спать хочу». Тот, наконец, решился. Взял пакет, быстро собрал в него все, что лежало на столешнице, и, вновь устремив на меня взгляд своих серых глаз, спросил: «Так я того, Пешов?» «Иди, Вася, иди. Только смотри». От этих слов лицо помощника вновь посерьезнело. «Смотри, никому про меня ни слова. Когда надо будет, я тебя вызову». «По мобильному?» «Нет, Вася, у нас с тобой будет наша персональная связь. Какая, ты узнаешь, когда я с тобой свяжусь». «Доброе», — согласился помощник. «Только в сердце не шпыгайте». «Только в сердце не колите». «Ладно, не буду», — снисходительно улыбнулся я. Василий помялся еще немного с ноги на ногу и с задумчивым видом вышел в коридор. «А ключики-то оставь!» — крикнул я вслед. Помощник сразу понял, о чем речь. Вернулся, вынул из кармана связку ключей и положил на стол. «Так я Пешов?» — вновь поинтересовался он. «Топай, топай!» — ответил я и, подойдя к окну, вновь приоткрыл пультом ворота. Проводив взглядом темный, удаляющийся силуэт, я вернул створки ворот в исходное положение и запер входную дверь. Вернулся на кухню, разложил продукты по своим местам. Бросил взгляд на ключи. Интересно, где это он их раздобыл? Не на дороге же нашел? Ладно, все завтра. Сегодня спать. Плохо, однако, без часов, подумал я, не спеша поднимаясь на второй этаж. Нужно будет попросить или Ирину, или Васька, чтобы купили любые наручные часики. А еще лучше простенький мобильник, чтобы можно было в случае чего созвониться с любым из них. Теперь я решил спать по-настоящему, как белый человек. Стащив с кровати покрывало, я разделся и забрался под мягкое, теплое одеяло. Боже, как давно я не спал в нормальной постели. Все гробы, будь они неладны. С момента моего похищения прошло всего пара дней. Оказалось, что я уже целую вечность скитаюсь по больницам и чужим домам. Когда же я снова попаду к себе, было последней моей мыслью перед тем, как сон овладел мной. Василий шел, понурив голову, угнетенный какими-то своими мыслями. В данный момент никто не мог знать, о чем он думает, так как единственный, кто мог это сделать, сейчас уже спал. Дорога была дальняя. Транспорт в это время не ходил, а вызывать такси было слишком накладно для кармана безработного. «Мама, напевно, уже розуму сходит», — сноска. «Мама, наверное, уже с ума сходит», — была одна из мыслей, крутившихся в голове Василия во время пути. Другой и более навязчивой была: «Хоть бы их зараз не зустрите». «Хотя бы их сейчас не встретить». Если его первоначальная мысль действительно имела место, его матушка сейчас не спала и уже в который раз капала себе валерьянку, то второй сбыться было не суждено. Не успел одинокий прохожий выйти на свою улицу, как навстречу ему словно из-под земли выросли две черные фигуры. «Ну чего застыл, как статуя?» — отозвалась фигура высокого человека, когда Василий от неожиданности замер на месте. Улица находилась далеко от центра, и освещения на ней давно не было. Однако не узнать своих последних компаньонов по игре в карты даже в такую темную осеннюю ночь он бы не смог. «Ну так чё?» — — продолжал наседать высокий. «Нашел, чего было велено?» «Так я цы...» «Че ты цыкаешь? Говори нормально, нашел камешки или нет?» — раздраженно прошипела фигура. «Ни, не знайшов», — пролепетал Вася, непроизвольно сделав шаг назад. Он даже не заметил, что очутился посреди небольшой лужи, образовавшейся от прошедшего днем дождя. «Не понял», — повысил голос высокий. «Было видно, что он здесь является лидером, главарем какой-то шайки. Как это не нашел? А в пакете у тебя что?» Он резко выдернул из рук парня его ношу. «О, жратва!» — оживился главарь, засунув лицо чуть ли не внутрь пакета. «Где надыбал?» «Господар дав». «Хозяин дал». «Какой еще господар?» — умышленно коверкая слово, возмутился главарь. «Господар будинку, что ты мне тут пургу метешь? Хозяева уехали. Если бы они были дома, кто бы тебя, придурка, посылал за камнями? Так він це повернувся, мабуть». «Так он это вернулся, наверное». «Заставь дурака Богу молиться», — зло сплюнул высокий. «И что? Оно так тебя взял и отпустил? Да еще и продуктов на дорожку собрал. Может, еще чаем напоил гостя дорогого?» Стоявший рядом с главарем человек ехидно хихикнул, а Василий кивнул. «Так». «Да». «Что так?» Удивился главарь. «Відпустив». «Нет, ну как с этим чмом разговаривать?» Высокий повернул голову к стоявшему рядом товарищу. «Суслик, ты что-нибудь понимаешь?» «Да он гонит, бобер», — отозвался тот. «Лохов из нас делать хочет». «Да уж, зря, видимо, мы с ним связались», — уже более спокойно произнес главарь. «Нужно было просто на счетчик поставить, и пусть бы искал деньги, где захочет». «Слушай, в голове бобра появилась внезапная догадка. А может, ты камешки решил себе прикарманить, а нам тут фуфло гонишь? Может, ты уже успел чего и загнать за хавку?» Главарь потряс пакетом в руке. «Ни, що ты? Немає у мене нічого». «Нет, что ты? Нет у меня ничего». Бобер, однако, прощупал свободной рукой дно пакета с продуктами, но, не обнаружив того, что искал, сделал вывод. «В общем, так, давай ключи от хаты и топай домой. Через неделю, чтобы долг вернул до копеечки с процентами. Не вернешь — пеняй на себя». Главарь протянул вперед ладонь. «Ключи». «Немає у мене ключів», — еле слышно ответил Василий и отступил еще на шаг назад. «Ах ты ж, сука, ты это что, издеваешься надо мной?» — прошипел бобер и размахнулся, чтобы заехать в челюсть сопляку, позволяющему себе так с ним обращаться. Но сделать этого не успел. Василий вдруг закатил глаза, затрясся, захрипел и, словно сдувшийся пузырь, свалился на асфальт, не прекращая трястись. «Чего это с ним?» — удивленно произнес бобер, опуская руку. «Может, притворяется?» — предположил суслик, пятясь назад. «Да хрен там притворяется!» Главарь склонился над скрючившимся в судорогах телом. «Смотри, у него пена изо рта пошла. Давай-ка по-быстрому обшмонаем у карманы, возможно, там ключи лежат, а то и камни». «Бобер», — голос у подельника задрожал. «Может, не надо? Может, он заразный, этим самым ковидом больной? Делай, что тебе говорят!» — прикрикнул главарь. «Или мне прикажешь самому шмонать?» Суслик неуверенно подошел ко все еще не пришедшему в себя Василию и присел на корточки. Медленно и брезгливо начал шарить по карманам, будто опасаясь нащупать там ядовитую гадюку. Когда из последнего оставшегося непроверенным кармана брюк извлек 100-гривенную купюру, резко вскочил на ноги и, отойдя в сторонку, обиженно произнес. «Говорил же, нет у него ничего». «Где же он их спрятал?» — задумчиво произнес бобер. «Ладно, нечего здесь маячить. Нужно рвать когти. Вдруг этот придурок кони решит двинуть». «Точно!» — суслик завертел головой по сторонам. «А мы потом еще крайними будем. Скажут, что это мы его». Главарь тоже оглянулся по привычке. Он опустил взгляд на Васин пакет, который все еще держал в руках, и со злостью швырнул его к ногам хозяина. Пакет упал в лужу, и брызги разлетелись в разные стороны, попав и на джинсы бобра. «Сука!» — выругался он, отряхивая воду с брюк. Затем коротко бросил. «Пошли!» «Если это чмо живым останется, то никуда от нас не денется». Темные фигуры поспешно зашагали по мокрому тротуару, быстро удаляясь от приходящего в сознание человека. «Извини, братишка, сделал все, что мог», — мысленно обратился я к Василию, сидя на кровати. «Хоть и обещал тебя больше не обижать, но если бы не вмешался, было бы еще хуже». Спать мне долго вновь не пришлось. Почувствовав сигнал тревоги и опасности, исходящий от моего помощника, я проснулся, и мое сознание тут же перенеслось к месту событий. Разобравшись, что к чему, я с просонку только и смог придумать создать у Васи эпилептический приступ. С двумя бандитами я, к сожалению, пока что сделать ничего не мог, пока не загляну им в глаза. Зато с моим помощником я мог творить все, что хотел, естественно, в пределах разумного и кармически ненаказуемого». Позднее утро, как я предположил по наконец-то выглянувшему из-за туч солнышку, принесло лишь тоску. Вспомнилась прошедшая ночь, которая оказалась насыщенной событиями не меньше, чем прошедший день. В голове вновь завертелась мысль о возвращении домой. Каким образом это сделать, я пока не знал. И от этого еще больше впадал в уныние. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от печальных мыслей, решил заняться домашними делами. Сидя на кровати и сделав свою привычную разминку верхней части туловища, я прошел в ванную, где привел в порядок свое лицо. Тщательно побрившись и умывшись, я двинулся дальше. В одной из комнат достал из какой-то тумбочки утюг и прогладил свой костюм, разложив его на ковролине. Одевать сразу не стал, чтобы не наставить пятен. Повесив его на спинку стула, я в плавках прошел на кухню. За ночь дом хорошо прогрелся, и мне даже в трусах было жарковато. На кухне нацепил на шею цветастый женский фартук, висевший у плиты, и принялся стряпать себе обед, а, возможно, и ужин. Готовить я любил, а если учесть, что хозяйки в моем доме не было, то это еще и входило в круг моих повседневных забот. Дома, конечно, это было делать проще. Там я мог от стола к печке двигаться на коляске. С костылями в руках все стало намного сложнее. За этим занятием меня и застал звонок в дверь. То, что это не докторша и не Василий, я прочувствовал сразу. Тогда кто? Услышав, как проворачивается ключ в замочной скважине, я схватил костыли и в два прыжка, преодолев расстояние до двери кухни, притаился возле стены. Еще один грабитель, мелькнула в голове дурацкая мысль. Входная дверь отворилась, и послышались чьи-то торопливые шаги.